приближение некой даты меняло все его планы, искажая реальность. Неважно, что они с Жильбером были едины в мнениях касательно многих важных в этой жизни вещей. Женитьба-то грозила одному Жан-Марку. Еще 3 недели. Он тратил последнее мгновение свободы с расчетливостью скупца, пребывающего в трагической уверенности скорого и неизбежного разорения. Он не только не чувствовал счастливого нетерпения жениха, но, напротив, воспринимал все происходящее с тоской и ужасом. Наверняка большинству мужчин знакома эта предсвадебная тревога. Он такой же, как все, и как все он привыкнет смириться. Возможно, даже станет в определенном смысле испытывать удовлетворение от того, как устроилась его жизнь. А теперь ему предстоит заниматься списком гостей, приглашениями, визитами к портным. Несколько машин обогнали их автомобиль. «Все едут быстрее нас», — посетовал Жильбер. «Вот и хорошо», — отвечал Жан-Марк, — «ведь мы никуда не торопимся». «Ну да, некоторые люди не торопятся, потому что у них впереди вся жизнь, а нам осталось всего несколько часов». «Что ты хочешь этим сказать?» «А ты не понимаешь». Бисеринки пота блестели у корней его белокурых волос. Он снял очки, взглянул на Жан-Марка. Его глаза были мокрыми от слез. Внезапно он пролепетал: «Умоляю тебя, Жан-Марк, не женись». Музыка его голоса, блеск его глаз: «Опомнись», — приказал Жан-Марк, — «смотри на дорогу». Жильбер ответил, глядя прямо перед собой: «Не женись. Ты не любишь Валери и не осмеливаешься в этом признаться даже самому себе. Кого ты пытаешься обмануть, ломая комедию? Ее? Себя? Я не дурак. Я знаю, что происходит у тебя в голове. Ты не имеешь права погубить свою жизнь из-за того, что однажды вечером по слабости, по глупости предложил этой девушке выйти за тебя замуж. Ты самый чувствительный, самый тонкий, самый глубокий человек из всех, кого я знаю. А она всего лишь светская идиотка. А ее родители, а друзья, а окружение. Все это фальшиво до омерзения». На мгновение Жан-Марк разозлился. Жильбер облег в слова его собственные мысли. Нет ничего хуже спора, в котором противники в душе согласны друг с другом. Поборов раздражение, Жан-Марк, не скрывая заливавший его душу нежности, прошептал: «Есть вещи, которые ты не способен понять, Жильбер». «Я все понимаю», — закричал тот в ответ. «И прежде всего то, что ты боишься скандала. Ты слишком хорошо воспитан, чтобы разбить окно, даже если тебе грозит смерть от удушья. А ведь стоит тебе только захотеть, и все будет так просто устроить». Они замолчали. Сотни машин ехали по этой дороге, и в каждой, возможно, разыгрывалась своя драма. Жильбер увеличил скорость, глядя вдаль на линию горизонта. После развилки на Фонтебло он проворчал: «Посмей только сказать, что тебе нравится ее кожа». «Заткнись, Жильбер». «Я молчал много месяцев. Больше не могу. Жан-Марк, давай сбежим. Другого решения не существует». «И как ты себе это представляешь?» «У меня есть деньги. Уедем вдвоем в Египет. Нет, в Грецию. Увидеть Грецию с тобой. Вообрази, мы увидим эту застывшую под солнцем красоту собственными глазами». Его возбуждение передалось Жан-Марку. На долю секунды он тоже поверил в возможность этого безрассудного счастья, чистого и незыблемого, как небо Греции. На память пришли фотографии, сделанные год назад отцом и Кароль во время круиза. Обломки колонн, драгоценные рельефы, Кароль, прислонившаяся к мраморной глыбе, улыбающаяся солнцу.